«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Опера и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция 6. Похождение повесы и сделка с дьяволом. Жил-был наивный и простой парень по имени Том Рейквелл, или в переводе с английского Том Лоботряс. И была у него девушка Энн True Love, или Энн Настоящая любовь. Они были влюблены и хотели пожениться. Но отец Энн считал, что Тому хорошо бы пойти работать. Том, однако, не собирался делать ничего подобного. Он был весел, полон оптимизма и веры в счастливый случай. «Эх, вот бы мне разбогатеть!» — однажды размечтался он. Тут, откуда ни возьмись, перед ним появляется странный господин. Вежливый и проворный, он сообщает Тому новость. Тот стал обладателем огромного наследства от дядюшки, скончавшегося в столице. Незнакомец якобы был слугой этого дядюшки, а теперь станет верным слугой Тома и поможет ему уладить все его денежные и иные дела. Сейчас же, говорит он, Том отправится с ним в Лондон. Их уже ждет экипаж. Совершенно бесплатно этот человек готов служить Тому 1 год и 1 день. И лишь потом, когда Том убедится в полезности его службы, они рассчитаются. Том никогда в жизни не слышал ни о каком дядюшке, но Нина радуется своему счастью. Он прощается с Энн и отправляется в Лондон с этим загадочным человеком. Может быть, слушая эту историю, вы засомневались в правильности решения Тома. Еще сильнее ваши сомнения возбудило бы, пожалуй, то, что незнакомец представляется как Ник Шэдоу, в переводе с английского «тень». Это сам черт, вечный спутник, соблазнитель и противник человека. Сюжет о сделке человека с чертом известен с глубокой древности и может меняться в деталях, но общий смысл его таков. Из-за слабости, не отдавая себе отчет в том, что совершает, а в худшем случае осознанно переходя на сторону тьмы, человек заключает с дьяволом договоренность. В обмен на какую-то суперспособность, богатство или везение он отдает черту свою душу. Наша история рассказана в опере русского композитора Игоря Стравинского и называется «Похождение повесы». Слово «повеса» означает «искатель удовольствий», «прожигатель жизни». Стравинский, хоть и был русским композитором, большую часть жизни прожил вне России, в эмиграции. Сначала в Европе, а потом в Америке. Опера эта написана именно в США и поется на английском языке. Так вот, Том Рейквелл отправляется в Лондон, где начинает вести под руководством своего темного слуги Ника Шэдоу разгульную жизнь. Для начала Ник отводит его в заведение, где весело проводят время богатые мужчины и распутные женщины. Тому флиртует хозяйка заведения, роскошная порочная дама. Юноша смущен, но вскоре будто забывает, что в деревне его ждет Энн, и с головой окунается в новую жизнь, полную удовольствий. Проходят дни, и Энн, которая не получила от Тома обещанных писем, решает, что с ним что-то случилось. Она осмеливается одна отправиться в большой город, чтобы найти Тома и спасти его. Том к тому времени страшно устает от веселья столичной жизни, от своей роскошной лондонской квартиры, от общества красивых спутниц, от изысканной еды и питья. «Эх, вот бы мне стать счастливым», — говорит он уныло. И перед ним вновь появляется Ник Шэдоу. Он предлагает своему господину странную вещь — жениться на знаменитой артистке, скандально известной бородатой женщине. Да, она некрасива, даже ужасна, но, совершив такой сумасбродный поступок, Том сможет возвыситься над обычными людьми, освободиться от их оценок, стать сверхчеловеком, который находится над обычной житейской логикой. И Том соглашается. And the sober fuel are bound by the inflexible oath of their duty. На первый взгляд, нам может показаться, что это дурацкий, абсурдный поворот сюжета. С другой стороны, если мы вспомним, как часто известные люди, например, звезды поп-музыки, кино или интернета, достигшие полного процветания в денежном смысле, начинают делать странные вещи, своеобразно, экстравагантно ведут себя, он не кажется таким уж нелепым. Бедная Энн, добравшаяся все-таки до Лондона, обнаруживает Тома женящимся на бородатой женщине и окруженным толпой восторженных зевак. Но и это не делает Тома счастливым. Он ненавидит свою жену, она раздражает его, жизнь кажется ему пустой. Во сне он видит вдруг картину мечты, что становится спасителем человечества, приносит счастье всем обездоленным на земле, изобретя машину, чудесным образом превращающую камни в хлеб. «Хотел бы я, чтобы это было правдой», — мечтает Том вслух. Тогда дьявол приходит ему на помощь в третий раз. Вуаля! И машина готова. Конечно, и этот безумный проект кончается ничем. Том становится банкротом, все его состояние, вернее, состояние его бородатой жены, продается на аукционе. Но вот проходит год и один день. Ник Шэдоу является Тому и говорит, что пришла пора платить по счетам. Таинственным образом они переносятся на мрачное кладбище. Том, наконец, понимает, кто перед ним. А Ник предлагает своей жертве сыграть с ним в карты. Ставкой в игре будет его душа. Слышите странный металлический звук чего-то, похожего одновременно на фортепиано и гитару? Это клавесин, инструмент из 18 века. Стравинский здесь играет не только с древним европейским сюжетом о продаже души дьяволу, но и с самой историей музыки, напоминая нам о том, как клавесин звучал в операх за 200 лет до этого. Ко времени жизни Стравинского клавесин — полностью вымерший инструмент. Здесь он звучит экзотично и странно, одновременно в шутку и всерьез. I cannot think, I dare not let wish be thought and think on one to name. You wishing on your fear could rule the game instead of shadow. Игра Тома с чертом состоит в том, что тот вынимает карту из колоды, а Том должен ее угадать. В решающий момент он слышит голос Энн и называет карту. Это дама червей, то есть дама с красным сердечком, его возлюбленная, Энн, настоящая любовь. Дьявол взбешен, но вынужден отступить. Правда, он хоть и не забирает душу Тома, повреждает его рассудок. Теряя разум, наш герой оказывается в бедламе. Так назывался прославленный лондонский сумасшедший дом, где царил такой беспорядок, что слово «бедлам» стало нарицательным и означает теперь крайнюю неразбериху. Опера кончается сценой безумия Тома. Он превращается будто бы в ребенка, наивного, чистого и уязвимого. В своем помешательстве он видит себя Адонисом, героем древнегреческого мифа, пастухом и охотником, который был возлюбленным богини Афродиты. Ею он, конечно, считает Энн, которую не узнает, когда она приходит к нему. Побыв немного, Энн поет ему колыбельную песенку. Затем она говорит, что больше ничего не может сделать для него, и оставляет Тома. А остальные безумцы, или это только кажется ему, оплакивают бедного Адониса. Сюжет оперы «Похождение повесы» Стравинский придумал, рассматривая на выставке серию картин, а вернее гравюр. Так называется изображение, которое не рисуют, а наносят на твердую пластину или на доску, которую потом красят и делают отпечатки. В начале XVIII века один британский художник сделал серию гравюр, которые рассказывали о жизни легкомысленного юноши. Их надо было рассматривать, переходя от одной картинки к другой по порядку, как при чтении комикса. Глядя на историю ужасного человеческого падения Тома, зритель XVIII века должен был содрогнуться, задуматься о собственной жизни, вспомнить о том, что погоня за удовольствиями часто заводит не туда, начать разумнее тратить деньги и трудиться. На первый взгляд и в опере история такая же, совсем простая. Стравинский и его либреттист, великий англо-американский поэт Уинстон Хью Оден, написавший текст для оперы, просто рассказывают нам, как важно вести себя хорошо, а не плохо. И попутно шутят над историей мировой культуры. Например, Том немножко похож на Фауста, героя старинной истории о немецком враче и чародее, который продал душу дьяволу. И напоминает еще с десяток героев европейской литературы. Клавесин в сцене на кладбище весело намекает на оперу XVIII века, а в музыке в целом попадаются отсылки к разным знаменитым операм прошлого. Но на самом деле история Стравинского и Одена очень многозначная и тонкая. Помните, как Том все время загадывает вслух желания, причем с каждым следующим разом все более глубокие и серьезные. Перед первым появлением дьявола он просто хочет быть богатым, потом быть счастливым, потом приносить пользу людям. А вот на кладбище перед тем, как лишиться рассудка, он произносит вдруг странную и щемящую фразу: «Я больше ничего не хочу». I wish for nothing else. Мы можем посмотреть на этот миг, как на миг гибели его личности. Ведь наш разум всегда чего-то хочет, всегда к чему-то стремится. Как и в опере, наши желания совершенствуются и усложняются по мере того, как мы растем и проходим свой путь. Когда мы рождаемся, мы просто хотим сытости, тепла и комфорта. Со временем начинаем хотеть счастья, потом приносить пользу другим. Странным образом все эти совсем неплохие в сущности желания и их исполнение не приносят Тому Рейкулу ничего, кроме страдания. Да, и исполняет их для него самый темный персонаж во всей европейской культуре. Сам черт. В конце же Том освобождается от желаний вместе с ними от своей личности и разума. И заодно перестает испытывать душевную боль. Эта идея – свобода от желаний и от страданий – вдруг уводит нас далеко за пределы европейской культуры. Она развита в восточной философии и верованиях. Например, это одна из основополагающих идей буддизма. Согласно буддийской концепции, заодно человек освобождается и от привязанностей, как раз как у Стравинского и Одена. Энн говорит Тому, что больше не нужна ему, и оставляет безумца одного. Грустный или светлый — это финал. Энн покидает Тома потому, что остается здесь, жить на земле, а он становится небесным созданием. Или просто потому, что она разлюбила его. Оплакивать нам Тома, смеяться над ним или видеть в нем идеальную чистую душу. Но стоп, разве первоначально вся эта история не была задумана с обратной целью, чтобы мы ужаснулись, глядя на Тома? Самое лучшее в опере Стравинского и Одена — это отсутствие ответа. Вместо него в конце — веселое послесловие, которое поют все герои. В нем они шутливо обращаются к публике, напоминая о том, что надо стараться жить свою жизнь хорошо и правильно. А не то проказник черт постарается за нас. В следующей лекции о таинственном доме с привидениями, жутковатых песенках и о том, как добро и зло могут поменяться местами.